Поднявшись по широким ступеням, члены групп переглянулись, после чего перестроились в две колонны, чтобы начать входить внутрь одновременно. В конце концов, альвы не могли уступить каким-то людям, но и люди не желали уступать альвам, ведь тут были земли людей, пусть и самые пограничья. Так что в широкий и высокий дверной проем они входили одновременно, постоянно кося краем глаза друг на друга. Правда, этот строй практически сразу же сломался, так как стоило шедшему первым разведчику альвов перешагнуть порог, как тот сразу же замер, дав знак остановиться идущим следом. А вот люди успели пройти немного дальше, не сразу среагировав на остановку своих соперников, но и они остановились, принявшись присматриваться и прислушиваться. За дверным проходом располагалось небольшое помещение, то ли широкий и короткий коридор, то ли небольшая, немного вытянутая в длину комната. Справа и слева имелось по небольшой двери, расположенных напротив друг друга, которые размещались примерно посередине боковых стен. Напротив же входа имелся еще один дверной проем, за которым можно было рассмотреть какое-то помещение значительно большей площади, по крайней мере его длина составляла никак не меньше трех десятков шагов. Определить же ширину не представлялось возможным, но она была как минимум больше, чем у комнаты, в которой разведчики сейчас стояли. Пока они были снаружи, то слышали только издаваемый работниками шум, но стоило им только переступить порог, как все звуки резко затихли. Не исчезли полностью, но они стали настолько тихими, что если специально не прислушиваться, то и не услышишь. Зато теперь они могли слышать, что в зале впереди кто-то есть, ведь они слышали его голос и сопровождаемую им тихую музыку. Мерный речитатив, исполняемый слегка рычащим голосом, притягивал слух, заставляя прислушиваться в попытке расслышать и понять, о чем же идет речь в этой песне. Но сделать это не получалось, так как песня звучала на каком-то неизвестном никому из присутствующих языке. Вот только у всех слышащих ее почему-то возникло впечатление, что если они как следует прислушаются, то обязательно поймут, о чем же повествует песня. Впрочем, следопыт альвов остановился не из-за этого, точнее, не только из-за этого. Все, кто интересовался происходящим тут, знали, что прибывшие откуда-то с далекого юга боги строят тут свои подземелья. Два были заложены тут и одно значительно дальше на север, правда, про него ничего узнать так и не получилось, а отправленные в тот район следопыты не вернулись, так что было принято решение туда больше не лезть, да и жрецы передали ответ богов, что того бога лучше без особой необходимости не трогать, по крайней мере до окончания строительства им подземелья. Но эти два строящихся подземелья находились в довольно обжитых землях, да еще и на самой границе, причем одно так и вовсе прямо на берегу пограничной реки, поэтому наблюдать за ними было несложно. Ну а на то, что это были именно молодые подземелья, наглядно указывали два пока еще очень жиденьких поднимающихся столбика потока, часть которого потом оседала вокруг входа. Выбор для разведки именно этого подземелья был обусловлен тем, что в отличие от второго, находившегося немного дальше от берега, начало его строительства отличалось от того, как обычно строились подземелья. Если второе подземелье начало формироваться в склоне холма, что было довольно распространенным явлением, то для этого нанятые работники принялись насыпать искусственный холм, укрепляя его внутренней клетью. Это было странно и необычно, а значит не могло пройти мимо внимания пограничной стражи. И именно поэтому, хоть второе подземелье и закончило первичное формирование немного раньше, но разведку решено отправить было вначале именно в это подземелье. Начавшее происходить позже только укрепило мнение направленных присматривать за стройкой следопытов, что именно это подземелье представляет наибольший интерес. После окончания насыпания холма, рабочие не были распущены. Вместо этого они занялись подготовкой площадки под строительство более долговременного лагеря, окруженного качественной деревянной стеной, а также складированием время от времени извлекаемых из появившейся в холме дыры входа в подземелье каменных блоков. Сейчас их было запасено уже довольно много, хватит на возведение небольшой крепости. Но если это еще хоть как-то можно было объяснить, некоторые подземелья, особенно молодые, иногда выдавали довольно странную добычу, то вот появление в рабочем лагере не только каменотесов, но и скульпторов, которые принялись вытачивать из камня блоки различной формы, а также создавать каменные же колонны и полноценные скульптуры или вырезать барельефы, уже не получалось. Нет, если бы изделия из камня потом грузили на корабли и увозили в другие города для строительства и украшения, то было бы понятно, но все созданное так же аккуратно складывалось, причем, в каком-то только самим работникам понятном порядке. Правда, через некоторое время вопрос с этими изделиями частично разрешился. Все, что было создано руками мастеров по камню, рабочие принялись перемещать обратно в подземелье. Это было хоть и странно, но уже более понятно, так как всем было известно, что подземелья воссоздают и изменяют только то, что в них было заложено Богом-создателем и что они сумели поглотить. Оставался только вопрос о том, как рабочим пришла в голову эта идея, но судя по всему эту задачу им озвучила жрица, которая присматривала за божественным зверем, принадлежащим Богу, строящему второе подземелье, и иногда посещала и первое подземелье. Что она там делала, было непонятно, но судя по всему жрица выступала посланником, передавая слова своего бога, и принося обратно ответы и пожелания соседа. Но самое интересное началось не так давно. По всем признакам оба подземелья на тот момент уже почти завершили первый этап строительства, а значит вскоре должны были стать доступными для посещений. Наблюдавшие за новыми подземельями следопыты даже начали делать ставки на то, как именно будут оформлены входы. Ведь это только в самом начале вход в подземелье выглядит как обычная дыра в каком-нибудь склоне. Нет, некоторые такими и остаются, но большая часть известных подземелий обзаводится красиво оформленным входом, дающим представление о том, кому принадлежит это подземелье и какого оно типа. И вот, если у второго подземелья начались признаки формирования входной группы, то вот у этого все было совершено иначе. Началось все с того, что в какой-то из дней возле лагеря строителей собралась большая толпа окрестных мужиков. К ним вышли представители мастеров из лагеря, после чего мужчинам выдали инструменты и повели раскапывать холм. Следопытам даже вначале показалось, что они что-то не поняли, ведь всем было известно про особенности прилегающих к подземелью территорий, но нет, нанятые руководившим лагерем разумными из числа дворфов и людей мужчины действительно занялись раскапыванием холма. Правда, понаблюдав за происходящим, следопыты пришли к выводу, что организовавшие работы что-то в этом вопросе понимают, так как раскопки шли явно быстрее, чем должны были быть. Так что следопыты занялись изучением этой аномалии более тщательно, в результате чего установили несколько фактов. Так, выданные мужчинам инструменты были изготовлены из качественного металла. Так, лопата резала обычный грунт как масло, входя в него до самого конца своего пера. Конечно, возле подземелья сопротивление грунта было более высоким, но и копать им приходилось недавно уже слежавшуюся землю, а не так давно насыпанный грунт, пусть и немного утрамбованный. Так что верхний слой, примерно на два пера лопаты, был снят только лопатами и довольно быстро. Затем пришлось использовать обычную манеру копания, то есть разрыхлять землю с помощью кирок и мотык, после чего уже откидывать ее лопатами, но даже так скорость работ была очень высокой. А ведь новыми лопатами, которые отличались не только материалом, но и формой, дело не ограничилось. Для перевозки снятого грунта использовались странные конструкции на колесах, позволявшие быстро перемещать значительные объемы изъятой земли, причем на каждое такое приспособление достаточно было всего одного рабочего. Также интерес вызывала и сама организация работ. Разделение на бригады, которые работали сменами, централизованное приготовление и выдача пищи, обеспечение равных бытовых условий для всех нанятых работников, оборудование туалетов в отдалении от лагеря и организация развлечений для свободного времени. И да, у рабочих было довольно много свободного времени, а один раз в 6 дней они и вовсе отдыхали. При этом такой день у каждой бригады был свой, так что работы останавливались только на темное время суток. Благодаря всему этому первые результаты появились уже на третий день, когда рабочие докопались до крыши каменной постройки. Правда, поначалу было непонятно, на что там наткнулись копатели, ведь ничего подобного там не было, а верхушка клети должна была располагаться немного ниже, да и была она из дерева, а не камня. Но чем больше строение освобождали от земли, тем яснее становилось, что это искусственная постройка, которую подземелье возвело вместо формирования привычной всем пещеры преддверия. Вскоре это здание было откопано, вся лишняя земля убрана, а вокруг начали подготавливать площадку для строительства, судя по всему собираясь окружить это странное строение в виде каменного куба каменной жестяной. Альвы уже собирались отправиться на разведку, ведь согласно выводам приданного отряду следопытов мастера слова подземелье почти завершило начальный этап строительства и уже можно было войти внутрь, чтобы посмотреть, какому же богу оно посвящено и что из себя представляет, какая тема использована. Но неожиданное прибытие большой группы человеческих воинов заставило их осторожничать и задержаться с выдвижением, чтобы оценить ситуацию. Как они и подозревали, люди прибыли для того, чтобы оценить два новых подземелья. Это не было неожиданностью, скорее наоборот, чего-то такого стоило ожидать, ведь любое подземелье – это не столько возможные проблемы, сколько источник добычи, что приводит к обогащению ближайших поселений. Правда, это также может стать и причиной для войны, когда соседи решат отнять источник ресурсов. И судя по всему, именно этим была обусловлена такая большая численность отряда людей. Как оказалось, окружающие князья и конунги, еще только прослышав о начале формирования новых подземелий, поспешили собраться на совет, чтобы решить, как они будут действовать, чтобы не стать объектами атаки для соседей. В результате они пришли к решению организовать союз, а подземелья, по примеру альвов и жителей кроличьей норы, сделать общедоступными, но только после того, как они будут осмотрены и будет установлен их потенциал. И именно для этого сюда и прибыл этот отряд, состоящий из представителей всех правителей окружающих земель. Понимая, что их могут опередить, альвы были вынуждены идти на контакт, чтобы их допустили к участию в разведке. Не то, чтобы они не могли перебить весь этот отряд людей, открытая местность вполне себе это позволяла, но тогда не будет и речи о том, чтобы альвы получили доступ в новые подземелья. Ну или пограничникам придется отправиться в тыловой лагерь подготовки для отбывания наказания, ведь разрешения на устраивание конфликта они не получали. Начальство и раньше косо смотрело, если какой-то из отрядов переправлялся через реку и устраивал отстрелы излишне обнаглевших людей, а сейчас, когда у этих земель появились хозяева, с которыми были достигнуты какие-то договоренности, о которых пограничников, понятное дело, никто в известность ставить не спешил, за подобные гадости очень легко можно было загреметь на переподготовку. Так что, отправив переговорщиков, отряд следопытов сумел получить разрешение участвовать в первом входе в подземелье. И пусть ни одна из сторон не доверяла другой, но по крайней мере они не хватались за оружие и не пытались оскорблять друг друга. А ведь северяне были людьми горячими, как бы это ни казалось странным, и язык имели подвешенный, так что оскорбить другого умели даже без рукоприкладства. Ну а там, слово за слово, дело легко могло дойти до поножовщины. Но сейчас это все не имело значения, так как члены обоих отрядов хоть и посматривали друг на друга, но были сосредоточены на самом подземелье. Конечно, сейчас они вошли пусть и в очень странное и необычное, но преддверие, это ощутили все переступившие порог, и обычно в таких местах было безопасно, но всегда нужно было помнить, что в подземельях никогда и ничего не бывает обычным, и даже на самом входе вполне себе можно было наткнуться на решившего по какой-то причине подняться снизу монстра. Вот только замереть идущего первым следопыта заставило не опасение и даже не странная песня, а ощущение божественного присутствия. Слабого, но опытный следопыт не мог его не заметить. «Заходите, не стойте на пороге, тут вам ничего не угрожает», неожиданно раздалось из дверного прохода впереди. Эти слова были произнесены тем же слегка рычащим голосом, который до этого исполнял речитативом неизвестную никому из вошедших песню. Переглянувшись, альвы и люди снова двинулись вперед, настороженно высматривая того, кто с ними заговорил. Ведь они были в окрестностях подземелья уже довольно давно и не видели, чтобы кто-то входил внутрь или передавал какие-то припасы. А так как без еды и воды никто из живых существ существовать не мог, то эта ситуация вызывала вопросы, на которые разведчикам хотелось получить ответы. Разочарование. Подземелье было расстроено. Нет, зерглинги и вообще зерги показали себя очень хорошо. Быстрые, крепкие, живучие, легко приспосабливающиеся к новым условиям. Они отлично произвели захват чужого подземелья, обзаведясь новыми шаблонами и модификациями. Новых существ, правда, лидер стаи выводить не стал. Но вот среди базовых монстров появилось несколько разновидностей, расширив доступные зергам возможности. Вот только их противники оказались настолько никакими, что подземелье впервые за свою новую жизнь испытало полноценное разочарование. Оно и раньше бывало расстроено различными неудачами, из-за которых приходилось немного отодвигать сроки выполнения задуманного, но вот разочаровалось оно впервые. Оно-то планировало протестить своих монстров, которых оно создало как по-настоящему боевых, а не для антуража, как большинство других монстров, которые хоть и были довольно опасными, но все же не предназначались для полного подавления и уничтожения противника. Все остальные монстры создавались с идеей, что их должны были победить, но только не зерги. Этих оно творило для победы, чтобы столкнувшийся с ними противник рано или поздно был уничтожен. Да, отдельные отряды или молодые стаи могли быть побеждены и уничтожены, но неполноценные старые стаи, которые будут анализировать своих противников и вносить в шаблоны своих боевых юнитов необходимые коррективы, а то и создавать совершенно новых особей, заточенных для сражения с конкретным врагом. И вот, отправив одну из стай на захват обнаруженного подземелья, оно вдруг обнаружило, что уже все закончилось, потому что даже только зерглинги сметали практически любое сопротивление, и подключать к нападению других особей потребовалось только дважды, во время первого прорыва, когда пришлось преодолевать организованный чужим подземельем заслон, и при штурме комнаты ядра, чтобы победить защитника. Тот, кстати, оказался какой-то образиной, похожей на результат противоестественной любви гиены, шимпанзе и лебедя, судя по крыльями, а также там каким-то боком поучаствовали скорпион и хамелеон, судя по хвосту и строению кистей всех шести конечностей. И это при том, что все остальные монстры были представлены различными измененными лесными животными и растениями, образцы которых явно были получены из леса на поверхности. Но даже так зергам не потребовалось задействовать все свои разновидности наземных бойцов, хватило и зерглингов с поддержкой немногочисленных гидролисков при прорыве обороны и сражении с защитником. Да и зачем был кто-то еще, когда бои велись или в коридорах, или небольших комнатах и очень редко более просторных залах? Как оказалось, вполне хватало и выведенных прямо во время сражения модификаций обычных зерглингов. Да и из самих зерглингов были задействованы только два начальных шаблона, стандартного зерглинга и его штурмовой модификации, даже до прорывателя дело не дошло. Все-таки монстры чужого подземелья хоть и собрались возле прокопанного зергами прохода в значительном количестве, но это была именно что толпа, а не правильно выстроенная фаланга, поэтому и устойчивости у них не было. Нет, об отступлении никто из монстров, конечно же, не думал, и каждый из них готов был умереть ради защиты своего подземелья, но не имея правильного строя и организации, у них не было никаких шансов удержать напор атакующих зергов. Так что хоть это сражение и принесло некоторые новые знания и шаблоны, особенно последующее изучение защитника, но вот как проверка возможностей зергов почти провалилась, так как либо оно немного перестаралось, либо подземелье ему попалось слишком уж слабое, и скорее последнее, ведь это было все же подземелье в глухомане, где разумных днем с огнем не сыщешь, а значит и новых знаний и опыта тому получить было неоткуда. Так что стоит поискать какое-то другое подземелье, только уже в более населенном месте, чтобы там регулярно бывали искатели. Только стоит выбрать такое, чей бог не самый сильный, чтобы лишний раз не портить отношения, а то мало ли что. Так-то его немного опасаются трогать, но если оно полезет к кому-то само, то могут и ответить, ведь они будут в своем праве. А ведь оно по-прежнему не имеет точного представления о силе местных богов, так что и просчитать риски не может. Немного успокаивало только то, что у богов имелся договор о вмешательстве, так что боги предпочитают обходиться минимальным личным участием в делах подземелий, чтобы не дать противникам возможность оказать более активную помощь своим героям. Поэтому к нему, если кто и полезет, то с минимальным личным участием непосредственно бога, а значит чего-то вроде метеорита на голову или пробуждения вулкана прямо под собственной задницей можно было не ждать. С героями же и другими вторженцами оно уж как-нибудь справится. И кстати, по поводу искателей тоже вот что интересно. До сих пор, если не считать эту группу эллинов, что пришла сюда на разведку, к нему в гости не захаживал ни один по-настоящему сильный искатель. Судя по всему, им действительно становилось неинтересно происходящее на поверхности, или им просто было лень подниматься на поверхности куда-то отправляться. Но все же стоит ожидать, что рано или поздно кто-то из обитателей нижних этажей старых подземелий решит проверить, что тут на севере происходит. Ожидать и готовиться. Но это все потом, а сейчас стоит более детально взяться за разбор всего того, что притащили зерги, в том числе и с поверхности. Особенно его заинтересовали монстры-волки, которые были обнаружены в окрестностях выхода из подземелья. Очень уж его привлекла продемонстрированная волками способность взаимодействовать с кровью, неважно, своей или чужой. Ах да, и стоит уже отправить обратно Гоплана и Дуэлянта, а то они уже давно дурью маются и задолбали не только все стаи зергов, но и его самого. Пусть уж лучше возвращаются обратно, к остальным испытателям, заодно и искателей, что разведывают восточную ветку метро и уже добрались до узловой станции на Кольцевой, успокоит, что зерги не спешат выбираться из своего подземелья и можно спокойно заниматься разведкой данного сектора метро. Часть 389. По поверхности подземного озера сновали странные конструкции, представлявшие из себя две очень узкие крытые лодочки, соединенные между собой рамой из очень легкого серебристого металла. В центре конструкции имелось сиденье, на котором восседал разумный, старательно крутивший ногами Г-образные рычаги, закрепленные на узком коробе, уходящем куда-то вниз, под воду. При этом данные плавательные средства не имели парусов или весел, да и ветра в подземной пещере не было, но это не мешало им развивать приличную скорость. Нет, хороший гребец на подходящей лодке мог плыть значительно быстрее, но при гребле работало все тело, а в данном случае у разумных руки оставались свободными и они могли перебрасываться кожаными мячиками, набитыми мочалкой и прошитыми таким образом, что вода внутрь не попадала, что позволяло им плавать на поверхности воды, когда они туда падали. Все происходящее сопровождалось азартными выкриками и веселым смехом, причем не только со стороны участников, но и зрителей, многие из которых были возбуждены не меньше, чем сами игроки. Каждый особенно удачный бросок встречали радостными криками, а некоторые из игроков даже обзавелись болельщиками, которые поддерживали их своими возгласами. Сидя немного в стороне, Дан с интересом наблюдал за происходящим. Лезть в толпу болельщиков он не собирался, а в роли игрока он уже побывал, так как был одним из тех, кому довелось опробовать водные велосипеды, ведь он тоже участвовал в их строительстве. Вообще, эту конструкцию никто изначально собирать не собирался, но в ходе обучения проектированию и строительству кораблей по новым технологиям было затронуто несколько тем, о которых северяне ничего не знали. Например, многокорпусные суда или винтовой движитель. И так как оказалось проще показать, чем объяснять, но строить что-то большое было долго, да и не имело смысла, ведь в их распоряжении было только это подземное озеро, то и было решено спроектировать, построить и опробовать водные велосипеды. Так как их корпуса имели очень простую конструкцию, то два десятка лодочек поплавков собрали за полдня, и это с учетом того, что они учились работать с тонколистовым металлом, да еще не абы каким, а алюминием, металлом на поверхности неизвестным. Впрочем, для Дана в этом не было ничего удивительного, ведь в подземелье таких металлов, о которых на поверхности никто и не слышал, было довольно много, просто встречались они редко, так как в большинстве конструкций достаточно было использовать широко распространенное железо, во всех его многочисленных сплавах, и не менее распространенные медь или бронзу. Они бы собрали еще больше, настолько увлеклись этим занятием, но вовремя заметили, что выделенного для работы алюминия осталось не так много, а ведь еще требовалось собрать конструкции, которые будут соединять лодочки попарно. Впрочем, так как это подразумевало работу с этим же металлом, то переключились они без разговоров, в результате собрав 10 странных двухкорпусных лодочек. Но даже установив в верхней части конструкции сиденье из тонкой заговоренной древесины, никто так и не смог понять, как на такой лодке плавать, ведь грести веслом было неудобно, а паруса тут были не предусмотрены. Впрочем, вопрос быстро разрешился, так как после сборки самих лодок, они занялись изготовлением движителя. Тот представлял из себя трехлопастной винт, который вращался с помощью двух рычагов через вал. Рычаги же требовалось вращать, упираясь в них ногами. Но винт позволял только плыть вперед, но не поворачивать, так что затем они занялись изготовлением руля и Т-образного рычага, с помощью которого этот руль можно было перекладывать на нужный борт, управляя лодкой. В результате они провозились до самой ночи, так что испытание нового средства передвижения по воде было отложено на следующий день. Зато утром, после завтрака, заметив необычное шевеление, на берегу озера собралась большая группа разумных, чтобы понаблюдать за происходящим. Поначалу двигать эту странную двойную лодку и управлять ей было неудобно и непривычно, но постепенно Дан начал приноравливаться, и управление уже не казалось таким неудобным, как и кручение рычагов, которые гоблины назвали педалями, ногами. Понятно, что с непривычки он быстро уставал, все-таки так он ногами никогда не работал, но если сильно не спешить, то плавать на водном велосипеде оказалось даже приятно. Правда, оставалось все еще непонятно, как такая конструкция поведет себя на волне, ведь на подземном озере стоял полный штиль, но как минимум на небольшой волне она должна была держаться вполне уверенно, особенно если сделать ее немного шире. Но сейчас это не имело значения, так как они собирались строить более классические варианты кораблей, с одним корпусом, а с водными велосипедами они возились в виде практической задачи по изучению катамаранов. Именно так назывался тип судна, состоящий из двух расположенных рядом корпусов, и нарабатывание практики работы с алюминием. А потом кто-то притащил мяч, с которым развлекались во время выходных, и устроил догонялки. Учитывая же, что велосипедов было 10, а озеро вполне себе приличных размеров, все-таки в него раньше спускали корабли, а размер одного из них они уже все успели оценить, то догонялки получились веселыми. А уж когда мяч намок, то его попадания стали еще более чувствительными. Правда, вылавливать его из воды оказалось той еще задачей, но народ приспособился и научился поднимать его, свешиваясь с сиденья. Но понятно, что данные присоединившиеся к нему будущие корабелы занимались не только водными велосипедами. Параллельно обучению они подготавливали к работе один из стапелей, на котором будет заложен первый из задуманных к строительству кораблей. Работы уже почти были закончены, осталось только дождаться, когда занимающиеся основным генератором не проведут тестирование, прежде чем запускать его. Насколько Дан знал, было собрано уже 3 нагревательные сборки, что должно было хватить для запуска турбины. Им ведь пока не требовалось запитывать всю верфь, хватит и одного дока с мастерскими, и бытовых помещений, а все остальное можно будет подключать к сети по мере того, как будут собираться остальные сборки. Там, правда, была проблема с нужными нагревательными камнями и самими корпусами для сборок, но она уже решалась. Так что вскоре они начнут закладку первого корабля, а потом, по мере увеличения количества вырабатываемой генератором электрической энергии, они смогут заложить и остальные корабли. Таким образом, если не случится никаких случайностей, все корабли к осени будут готовы. Ну а через дней 10-15 они, наконец-то, взорвут над озером потолок пещеры, так что можно будет производить доставку ресурсов с помощью летающего крана, а построенные корабли переместить во фьорд, чтобы провести ходовые испытания. На озере-то развернуться особенно негде, проверить плавучесть еще можно, а вот оценить ход или остойчивость уже нет. Вид сверху на строительную площадку действительно был завораживающим. Правда, любоваться этим видом долго не получилось, так как вертолет летал значительно быстрее дирижабля, как и снижался. Поэтому вскоре Кайс стоял на посадочной площадке, представлявшей из себя просто квадрат земли, обсыпанный песком по контуру и со скошенной на нем травой, и крутил головой, пытаясь понять, что тут и как. Как и собирался, закончив свои дела в островном подземелье, Кайс отправился к строящимся богами подземельям, для чего воспользовался своими знакомствами, чтобы попасть на регулярно летавший туда вертолет. На его счастье, в этот раз туда летела только пара дворфов и один гоблин, так что место ему нашлось. Правда, пришлось немного потесниться, так как дворфы везли с собой довольно много груза, но даже так это было намного лучше, чем тащиться туда на корабле. Там ведь мало того, что нужно было по морю добраться до берега, так еще и по реке подняться вверх по течению, что потребовало бы довольно много времени. Вертолет же донес его всего за пару кликов, и это с учетом того, что они не так уж и быстро летели, позволяя рассматривать местность внизу. Определившись с направлением, Кайс двинулся к стоявшему неподалеку дому, судя по надписи на табличке возле двери местной управы. В таких местах всегда можно было узнать последние местные новости, да и вообще расспросить о состоянии дел, а также узнать, кого лучше всего нанять проводником, чтобы тот показал и рассказал о местном быте, и что тут и где находится. Пока он шел, активно крутил головой, оценивая увиденное. Посмотрев на лагере строительную площадку сверху, Альф уже представлял себе местную конфигурацию, так что примерно понимал, как можно попасть к интересовавшей его постройке в виде каменного куба, с ведущими к поднятому над землей входу ступенями. Вернее, не самой постройке, а расположенному где-то в ней входу в подземелье. А еще он хотел посмотреть на монстров-служителей, которые обитали в этом здании, проводя какую-то службу своему богу. О последних стало известно буквально перед вылетом, да и то в виде слухов. Так как никакой достоверной информации о новых подземельях не было, то большинство восприняло это как занятный сказ, слегка приукрашенный рассказчиком. Нет, в достоверности слухов сомнения ни у кого не было, ведь они уже успели насмотреться тут много чего, а еще про большее услышать, но вот в том, что рассказчики слегка все приукрасили, у большинства слушателей сомнения не вызывало. Кайс также считал, что слухи немного преувеличивают, но делать какой-нибудь вывод пока не спешил, ведь уже случалось так, что считавшееся преувеличением и даже фантазией оказывалось совершеннейшей правдой. Поэтому он собирался лично во всем убедиться и выпустить по новому подземелью очередной путеводитель. Переступая порог выглядящего снаружи как обычный каменный куб здания, Кайс испытывал азарт. Ведь дошедшие до острова слухи оказались не просто правдивыми, а практически без отсебятины. По крайней мере, такой вывод он сделал, пообщавшись с разумными в управе и расспросив работавших на стройке людей. А вот с разведчиками, как человеческими, так и его сородичами, пообщаться не получилось, так как те оказались или в подземелье, или в лечебнице, куда его не пустили, заявив, что нечего ему там делать. Было обидно, но спорить с суровой дворфкой, дежурившей на входе в лечебницу, как-то не хотелось, особенно с учетом висевшего у нее на поясе узкого боевого топорика, что нагляднее всего сообщало всем окружающим о ее статусе самостоятельной женщины, что и подлечить может, и по голове настучать, и шлем вражеский проломить. Так что ну его нафиг, с такой дамой спорить, особенно когда из-за ее спины просматривают другие лекари, явно из тех, кто ходит с отрядами в походы, а потому и с какой стороны за меч браться знающие. Но даже так Кайс узнал, что вход в подземелье не расположен в здании посреди строительной площадки, а это и есть вход в него. Само здание уже было подземельем, его преддверием. Это было сложно представить, так как ни одно подземелье не оформляло подобным образом вход. Всем было известно, что что-то строить подземелье могло только внутри своих пещер, а единственной наружной постройкой всегда были только ворота на входе. Поэтому увидеть настоящее каменное здание, пусть и такого простого дизайна, без каких-либо украшений снаружи, оказалось неожиданностью. Это уже потом Кайс разузнал, как это здание откапывали, и понял, каким образом подземелье обошло ограничение на строительство объектов снаружи, а тогда он, как какой-то деревенщина, открыв рот, смотрел на солидную постройку, внешние стены которой уже начали обкладывать фигурной цветной плиткой, вокруг возводить еще один ряд стен, планируя возвести над подземельем посвященный шакалу храм. Так что переступая порог он испытывал азарт первооткрывателя. И плевать, что внутри уже побывали разведчики, да они и сейчас там, плевать, что тут уже появились первые искатели, все равно он будет первым, кто познакомит остальных с новым и необычным подземельем. Точнее, даже с двумя, но вход во второй внешне выглядел вполне стандартно, поэтому не годился для начальных глав очередного выпуска путеводителя, ведь читателя нужно сразу чем-то заинтриговать, и необычно выглядящий вход подходил для этого как нельзя лучше. Несомненно, потом он обязательно осмотрит и подробно опишет и второе подземелье, которое сам Кайс не воспринимал как нечто отдельное, ведь он знал, что два этих бога являлись мужем и женой, а значит они в любом случае были связаны и рассматривать их необходимо было только вместе. Но для вступительной главы описание такого странного входа было самым лучшим, сразу после описания того, как он увидел строительный лагерь с высоты. Ведь потом этот лагерь будет свернут, а окружающая территория преобразится, поэтому его труд, в котором он запечатлеет самое начало, станет доказательством того, что он был первым. И пусть на самом деле перед ним это подземелье уже изучили две группы разведчиков, да и во втором подземелье они уже побывали, но в памяти разумных останется только он, ведь именно по его книге, по его описанию того, как это все выглядело до того, как превратилось в то, во что должно будет превратиться, они будут представлять себе самое начало и то, как происходила разведка нового подземелья. Переступив порог, Кайс сразу ощутил, что он действительно оказался в преддверии подземелья. Это чувство сложно описать словами, больше всего это похоже на то, что ты собрался нырнуть в воду и точно знаешь, что внизу глубокий омут, в котором живет здоровенный сом, способный и взрослого утащить на дно. И пусть этот сом редко когда поднимается к поверхности, а погружаться слишком глубоко ты не собираешься, но чувство опасности заставляет тебя колебаться перед прыжком. Пройдя небольшое помещение, то ли широкий коридор, то ли маленькую комнату, в котором имелось две закрытые двери в боковых стенах, которые он даже не попытался открыть, Кайс оказался в просторном зале. Как выглядит обычное преддверие большинства подземелий? Как правило, это пещера с двумя входами, один из которых ведет наружу, а второй на лестницу первого этажа. Под одной из стен расположен жертвенник, иногда даже со статуей бога, построившего подземелье, и имеется достаточно места, чтобы там можно было в последний раз проверить снаряжение и помолиться перед спуском. И на первый взгляд этот зал хоть и представлял из себя здание, а не пещеру, но в остальном имел похожую планировку. Осмотревшись более внимательно, Кайс понял, что первое впечатление было неверным, так как из общего с остальными подземельями тут было только наличие входа и алтаря под правой стеной. Прохода же на лестницу первого этажа нигде видно не было, стены помещения были покрыты многочисленными рисунками и узорами из поделочного камня. Правда, присмотревшись, он понял, что и рисунки выполнены с помощью правильно подобранных кусков поделочного камня разных цветов. Это было несколько неожиданно, так как так никто не делал, предпочитая либо рисовать по штукатурке, либо раскрашивать выбитые в камне фигуры, но смотрелось красиво и величественно. Не стоит стоять в проходе, это может помешать другим пройти. Раздавшийся неожиданно слегка рычащий голос заставил льва вздрогнуть и нервно оглянуться по сторонам, в попытке увидеть кого-то в пустой комнате. Никого не обнаружив, Кайс не стал продолжать бесполезные попытки найти неизвестного и шагнул в сторону. Стоять на проходе действительно не стоило, даже если ни впереди, ни сзади никого не было. «Прошу меня извинить, но кто ты?» — задал вопрос Альф, немного помолчав. Кайс ощущал себя дураком, задавая вопрос в пустой комнате, но он же четко слышал обращение к нему на языке гоблинов, а значит, кто-то тут был и знал, что он вошел и остановился в проходе. Поэтому, обдумав ситуацию, Альф решил попробовать пообщаться с неизвестным. Хотя почему неизвестным? Судя по голосу и сравнивая его с описанием, данным в управе, он пришел к выводу, что это был Анубис, судя по всему, местный хранитель. Да и кому еще это быть? Ну не шакал уже. Божественный зверь хоть и мог разговаривать, но только когда бог вселялся в его тело. Вот только в этом случае он вряд ли будет разговаривать с каким-то случайным посетителем, скорее уж он поговорит со своим старшим жрецом. Правда, последнего тут пока еще не было, но это значило, что и разговаривать шакалу тут было ни с кем. Кстати, согласно отчетам разведчиков, сам божественный зверь хоть иногда и посещал преддверье подземелья своего бога, но вниз никогда не спускался. Конечно, это могло быть ложью, шакалу ничего не стоило навести морок, чтобы никто не заметил ничего подозрительного, но Кайс плотно общался с различными искателями, чтобы знать, какие сведения больше всего заинтересуют других искателей, а потому немного узнал о том, почему боги предпочитают не вмешиваться в работу своего подземелья и поменьше помогать своим героям. «Меня зовут Анубис, и я присматриваю за порядком в храме, а также провожу наиболее важные ритуалы», — разнесся по залу звук все того же голоса, а из стены напротив вышел высокий двуногий монстр с головой шакала. По крайней мере, это выглядело так, как будто тот действительно вышел из стены, но присмотревшись, особенно уделив внимание полу, Кайс заметил, что в этом месте в стене был проход, просто рисунок на передней и задней стене так хорошо совпадали, что казалось, там нет никакого прохода, а ломаные и закручивающиеся линии рисунка на полу мешали провести визуальную прямую линию и увидеть, при мимолетном взгляде, что нижние части стен находятся на разном расстоянии от смотрящего. В левой руке Анубис держал посох, причем посох вполне себе боевой, цельнометаллический. При этом нижний раздвоенный конец посоха вполне себе мог выступать в роли наконечника копья. Правда, сам золотисто-белый посох был довольно тонким, так что орудовать им, для тех же альвов, будет неудобно, но и держал его совсем необычный разумный, так что вполне возможно, что ему это не доставляет неудобства. На поясе монстра альв заметил висящий артефакт в виде креста, у которого верхнюю часть заменяет петля. Он не помнил, как эта разновидность называлась, но знал, что такое использовали на далеком юге. Вроде как у него даже был какой-то сакральный смысл, но Кайс никогда такими далекими землями не интересовался, поэтому не был с ним знаком. Но зато он довольно хорошо чувствовал, что это не просто символ, а вполне себе божественный предмет, вот только было непонятно, какое у него назначение и возможности. Бросив на льва короткий взгляд, от которого Кайс ощутил, как по его спине забегали мурашки, назвавшийся Анубисом монстр подошел к алтарю и ненадолго замер, давая возможность посетителю рассмотреть себя получше и собраться с мыслями. А посмотреть было на что, так как не только голова у Анубиса была шакалья, но и ноги больше напоминали лапы, разве что не такие худые, как обычно было у псов и волков. Еще обращали на себя внимание выбивающиеся из-под головного убора длинные черные волосы до середины спины, перевязанные на конце лентой золотого цвета. Сам головной убор был окрашен пурпуром, судя по насыщенности цвета, причем очень редкой его разновидностью с красноватым отливом. Низ живота и верх бедер прикрывала свободная юбка, окрашенная чередующимися в виде вертикальных полос золотым и насыщенно черным цветами. Голый же торс демонстрировал отлично развитую мускулатуру и темную кожу. Не черную, как у жителей самого далекого юга, поскорее хорошо загорелую, какая бывает у тех, кто вынужден подолгу находиться под светом солнца. Стоя перед алтарем, склонив голову, Анубис производил сильное впечатление, вызывая желание издавать поменьше звуков, чтобы не мешать тому возносить молитву своему богу. И Кайс не видел причин, чтобы не последовать этому чувству, оставшись стоять и терпеливо ожидать, пока хранитель завершит свой ритуал. Тем более он не мог пройти мимо такой возможности попробовать побольше узнать о подземелье от того, кто по идее должен был знать больше всех. Кайс уже успел сделать предварительные выводы и провести параллели с подземельем на острове. Ведь он знал, что и шакал, и кошка с львицей, какое-то время гостили на острове, им там даже построили храм, один на троих, но с раздельными залами с алтарями, как и то, что те посещали подземелье. А раз так, то легко было сделать вывод, что хранитель-гоблин разрешил им это и скорее всего поделился знаниями. Ну не верилось льву, который считал, что сумел немного понять характер этого ворчливого хранителя, что тот не подговорит этих наивных богов устроить в их подземельях какую-нибудь гадость, чтобы пришедшим туда искателям жизнь медом не казалась. А раз так, то и использовать при разведке этих новых подземелий нужно все подвернувшиеся возможности. Часть 390. Открыв глаза, Шунти снова посмотрел по сторонам и покачал головой, после чего провел ладонью по макушкам колосьев пшеницы. Зерно уже созрело и было готово к уборке, при этом сами колосья были раза в два больше, чем у привычных ему сортов, а зерно у них было крупнее, наверное, в три раза, на глаз сложно было сказать. Оглядевшись, Альф пожал плечами и пошел куда глаза глядят. По ощущениям он стоял практически в центре огромного поля, окруженного деревьями, которые можно было рассмотреть вдали, поэтому не было никакой разницы, в какую сторону идти. Впрочем, шел он не совсем наугад, а ориентируясь на солнце над головой, прикинув по его высоте время и по положению на небе направление на юг. Понятно, что точность была так себе, но то, что он двигался в южном направлении, он был уверен. На этом поле он оказался как обычно, через аномалию. Ну как обычно. Для него обычно, ведь после его первого проваливания он стал влетать в них довольно регулярно. Честно говоря, он даже не был уверен, что не сошел с ума, так как аномалии всегда переносили его в мир с разумными говорящими животными, где привычные законы его мира не всегда работали или работали не так, при этом там имелись свои собственные законы, от которых неподготовленный разумный легко может потечь разумом. При этом сам он уже перестал каждый раз впадать в ступор при встрече с новым обитателем того мира или при виде очередного невозможного события. Впрочем, задаваться этим вопросом он перестал уже давно, или не очень давно, из-за этих попаданий в мир абсурда он уже не был уверен, сколько прошло времени. Так что теперь он просто принимал каждое такое событие как нечто обычное и научился быстро переключаться с одного типа мышления на другой. Кстати, это сильно помогало при общении с феями и их королевой, так как у тех мышление было где-то посредине между обычным и потребным для понимания того странного мира, что никак не хотел его отпускать. Идя по полю к видневшимся далеко впереди деревьям, Шунти поймал себя на том, что идет так, как ходил бы в нормальном мире. Он не пытался идти в обратную сторону или спиной вперед, не пытался бежать так быстро, чтобы все же куда-то прибежать, а не остаться на месте, да много чего еще не пытался делать, что было нужно, чтобы добраться хоть куда-то в сумасшедшем мире. Это заставило его сбиться с шага и еще раз оглядеться. Только сейчас он понял, что небо и солнце над головой, колосья пшеницы вокруг, пролетающие мимо стрекозы, бабочки и кузнечики, все это было самым обычным, без каких-либо признаков безумия того странного мира. И так как там таких мест не было, получалось, что он снова сумел вырваться оттуда. Вот только было непонятно, где он оказался. По ощущениям, он должен был быть где-то на юге, слишком тепло тут было даже для самой южной конечности земель альвов, вот только угол возвышения солнца над головой указывал именно на северные земли. Также немного сбивало с толку полное отсутствие птиц, чего на обычном поле быть не могло, ведь тут было довольно много различных насекомых, а на таких полях и возле них всегда полно различных грызунов, а где они, там и охотящиеся на них хищные птицы. Это заставило его прислушаться к себе и понять, что поток тут был невероятно чистый и довольно плотный, примерно как на 5-6 этажах островного подземелья. Вот только там точно не было таких полей, им там банально негде было поместиться. Да и диаметр острова 1500 шагов, а тут только поле, на взгляд, занимает 3000 шагов в длину. Так что если он и в подземелье, то точно где-то очень далеко от острова, да и не было у него пока уверенности, что он действительно в подземелье, а не в какой-нибудь аномалии или неподалеку от источника. А раз так, то стоит продолжить идти на юг, куда-нибудь он так обязательно придет. Деревья вокруг поля оказались вполне себе обыкновенными, Шунти даже узнал некоторые из них. Правда, это оказался не лес, как он ожидал, а не очень широкая, всего на 5 десятков шагов, полоса из относительно молодых, лет по 30-50, деревьев. Как он и подозревал, никаких следов присутствия птиц и животных там не оказалось, что опять-таки заставляло склоняться к мысли, что он действительно в подземелье, а не какой-то особенной, насыщенной потоком зоне. Ну а за деревьями обнаружилось еще одно поле, только в этот раз с капустой. Кочаны капусты тоже были значительно больше, чем привычная ему, а их листья были более нежными. Яда он в капусте не обнаружил, да и простейшая проверка без использования потока, которую он научился выполнять в безумном мире, ведь там очень часто привычные ему плетения, наговоры и напевы не работали с местными растениями, также ничего не показало. А так как других источников еды и воды вокруг не было, то он рискнул попробовать капусту на вкус. Та оказалась очень даже неплоха, слегка сладковатая, текстура листа была нежная и даже его волокнистость была почти неощутима. При этом капустный лист содержал много влаги и неплохо утолял жажду. Правда, много есть альф не рискнул, так как даже в нормальном мире есть много сырой капусты чревато, а уж в безумном мире он и вовсе привык есть понемногу всего. Так, на всякий случай, разобравшись с источником воды и еды, Шунти отправился дальше, выбрав в качестве ориентира следующий ряд деревьев на противоположном краю капустного поля, решив, что раз уж выбрал направление на юг, то стоит его и придерживаться. В конце концов, он тут не на разведке, а ищет выход, поэтому ему без разницы куда идти, главное, держаться одного направления. Да и развившееся чутье подсказывало, что он правильно идет, а он уже научился ему доверять, ведь куда бы это правильно ни приводило, это все равно было лучше, чем куда-то еще. Потому что когда ты идешь, главное прийти туда, куда ты пришел, иногда для этого даже можно было немного походить кругами, но сейчас это был не его случай. А потом он понял, что его мысль о том, что он в подземелье, оказалась правильной, ведь те деревья, к которым он шел, оказались нарисованными на раскрашенной под цвет неба стене. Стена уходила вверх, постепенно превращаясь в небо над головой, и это заставило Шунти посмотреть на солнце по-другому. Ведь подобное он уже видел, а значит, эта огромная пещера действительно находится где-то в подземелье, осталось только понять, в какой именно его части. Ведь если он не на острове, то скорее всего это место находится на большой земле, но точно не в пещерах леса или аттракционах, там ничего подобного замечено не было. И раз так, то он вполне себе мог оказаться в одном из тех мест метро, до которых искатели еще не добрались. Так как для него это все равно ничего не решало, в любом случае требовалось найти выход, то немного подумав, Шунти пошел направо. До этого он уже разворачивался через левое плечо, поэтому налево сейчас идти явно не стоило, как и возвращаться назад, а так как вперед ходу не было, а летать он не умел, если, конечно, не съесть яйца дрозда, то другого выбора у него все равно не оставалось. К собственному удивлению, далеко идти не пришлось, и вскоре в стене обнаружились большие ворота. Ворота были раздвижные, поэтому их створки были утоплены в стену примерно шага на 3, что дало представление о толщине декоративного слоя камня. Рядом с воротами имелась вполне привычная пластина замка, светящийся зеленым контур, который оповещал о том, что замок работал. Открылись ворота без каких-либо проблем, демонстрируя большой, точнее даже сказать огромный зал. Зал был вытянут в длину, 3 на 7 сотен шагов. На противоположной стороне зала имелись еще одни такие же большие ворота, но кроме этого рядом с ними, справа и слева, имелись двери, одни сдвижные, как в лифтах, а вторые обычные, с ручкой. Ну а на боковых стенах зала также было несколько ворот и обычных дверей. Немного подумав и прислушавшись к себе, Шунти пересек зал и открыл обычную дверь. Он сомневался, что обнаружит за одной из боковых дверей еду и воду, а значит и стоит идти сразу в ту дверь, которая с наибольшей вероятностью выведет его с этого этажа. Неважно куда, главное определиться, с какой стороны он находится, после чего уже можно будет решить, что делать дальше и куда идти. Обычную же дверь он выбрал по очень простой причине, скорее всего именно за ней будет находиться лестница. Ведь большие ворота если и вели куда-то, то это был грузовой лифт, вроде того, что он видел на 10-м этаже. Лифт же для перевозки разумных он не хотел использовать по причине того, что не знал, в каком тот находился состоянии. Ведь если там, как и в шахте лифта, что вела с 6-го этажа на 10-й, тоже поселились слизи или какие-нибудь другие монстры, то он может оказаться в ловушке. На лестнице же он будет иметь больше простора для маневра и лучше контролировать окружающее пространство. Ну и не стоило забывать, что в отличие от лифта, лестница всегда приводит куда нужно, так как тебе всегда нужно туда, куда приводит лестница. На лифте же легко можно приехать не туда, даже если он соединяет две конкретные точки и нигде больше останавливаться не должен. За дверью действительно оказалась лестница, по которой можно как спускаться, так и подниматься. Так-то это обычное свойство всех лестниц, но некоторые особенные лестницы могли всегда вести вверх или наоборот вниз, вне зависимости от того, в каком направлении ты по ним идешь. Хорошо, хоть даже в этом случае, ты все равно приходишь туда, куда ведет лестница. Напомнив себе, что он находится в родном мире, Альф пошел вверх, разумно предположив, что ради него одного никто менять направление не будет, а значит, чтобы попасть наверх, нужно подниматься вверх. И вскоре он обнаружил конец лестницы и дверь в стене на последней площадке, убедившись, что пришел куда нужно. Зайдя в дверь, Шунти увидел огромный зал со множеством очень редко стоящих колонн, что подпирали высокие, где-то на 4 его роста, потолки. Походив вокруг и полюбовавшись на линии всевозможные цветные метки на полу, стенах и колоннах, Альф обнаружил приоткрытые ворота, за которыми обнаружилось помещение, в котором стояло несколько самобеглых тележек, часть из которых была предназначена для перевозки разумных, а часть различных грузов. Также тут имелся отдельный угол с несколькими столами и станками, а также различными инструментами. Похоже, что тут можно было изготавливать различные запасные элементы для тележек и ремонтировать сами тележки. Убедившись, что ничего полезного тут больше нет, Альф продолжил осматривать большой зал и вскоре обнаружил еще один выход из него, тоже состоявший из больших ворот, только сразу двух, одних малых ворот и нескольких дверей. Правда, проверив двери, он узнал, что большинство из них открываются в различные помещения, в том числе и туалеты с душевыми, и только две выходят в короткий коридор, по которому можно пройти на перрон. Трое ворот тоже выходили в метро, вот только на тот же перрон, что и двери, выходили только малые врата. Двое же больших ворот позволяли попасть на еще одну платформу, оснащенную различными механизмами, судя по всему предназначенными грузить на поезда различные грузы, скорее всего продовольственные. Куда идти дальше было непонятно, ведь он про метро раньше только слышал, но бывать в нем ему не доводилось. Так что немного побродив по обоим перронам и утолив первое любопытство, Шунти озадачился вопросом того, в какую сторону ему стоило идти. Причем, тут даже его довольно развитое чутье не работало. Вернее, оно работало, но подсказывало, что идти он может в любую сторону, а это никак не облегчало выбор. Ведь даже если пойдя в любую из сторон он все равно придет куда нужно, то оставался еще вопрос того, сколько он потратит на этот путь времени и какие у него будут по пути встречи. Возможно, он там бы еще долго гадал, но на его счастье из тоннеля справа послышался звук разговора. И пусть разговаривали идущие там довольно тихо, но он теперь имел слишком хороший слух, чтобы упустить такое. В конце концов, в безумном мире слух выручал его слишком часто, чтобы он не развил его должным образом. Да и в тот раз та сторона шляпки гриба неплохо улучшила его способность различать тихие звуки. И это было хорошо, а то там много чего можно было приобрести интересного, но явно ненужного, вроде рогов или очень длинных ног. Хотя вот рога смотрелись неплохо, но к ним в комплекте шли копыта, а ими работать было неудобно, так что он предпочел тогда отказаться и съесть пирожок от бабушки, избавившись от всего лишнего. Немного подумав, Шунти решил никуда не идти, а подождать приближающихся разумных на перроне. Тут у него и место для маневра имеется, и отступить есть куда, и обойти явившихся можно будет, если те окажутся излишне агрессивными. Так что, усевшись на одну из имевшихся тут лавочек, сев так, чтобы его прикрыла со стороны правого тоннеля колонна, он принялся ждать. В конце концов, услышанные им разумные были уже недалеко, и если бы в тоннеле был свет, то он бы их мог даже увидеть. Вот только это он был на свету, и это его заметили бы первым, так что и маячить на виду у всех не стоило. Ядро. Прорыв. Несмотря на то, что захваченное зергами подземелье его разочаровало, оно не сильно расстроилось, так как какая-никакая польза от этой войны подземелий все же была, как в виде оценки уровня силы такого маленького подземелья, так и в плане новых шаблонов монстров. Конечно, большинство монстров в этом подземелье не сильно отличались от исходных вариантов животных, но даже в них можно было найти несколько интересных решений, не каких-то удивляющих, но интересных. Правда, даже суммарно это не шло ни в какое сравнение с волками, которых зерги притащили с поверхности, но ему была интересна любая новая информация. Волки же оказались интересными не только своим шаблоном, который оно получило, вдумчиво поглотив несколько тел и парочку душ, но и щенками. Контролировавший выход на поверхность варлорд оценил состав волчьей стаи и временный период на поверхности, здраво рассудив, что если монстры приспособились к поверхности и поддерживают образ жизни, близкий к обычным волкам, то они должны были обзавестись самками, даже если среди них таких изначально не было. Так что он отправил небольшую стаю зерглингов на поиск, и те притащили в его пещеры живых щенков и несколько сучек, причем, последние были обычными животными, пусть и покрепче других зверей, которых зерглинги прихватили по дороге. Понятно, что волчицы идти не хотели, так что их пришлось вырубить, благо для этого у зергов имелся подходящий шаблон парализующего яда, так что вывести зерглинга-захватчика было несложно. Пойманных животных поместили на втором этаже захваченного подземелья, где для них была переделана и приспособлена одна из пещер. И если сами волчицы ему были не нужны, волчий геном он уже давно получил, то вот их щенки вызывали интерес. Было интересно посмотреть, сумеют ли те пробудить геном волков монстров и смогут ли они научиться контролю крови. Ведь если это получится, то они станут волшебными зверями. Ведь они не монстры, это подземелье отлично видело, а значит, в мире появится новый вид. В принципе, даже если в этот раз не получится, то ничего не мешает ему создать волков по скопированному шаблону и повторить снова, столько раз, сколько потребуется, чтобы или получилось, или оно убедилось, что так это не работает. Так что оно хоть и выделило некоторые ресурсы для наблюдения и обеспечения неожиданно нарисовавшегося эксперимента, но особых надежд на него не возлагало. А вот с геномом контроля крови оно повозиться собиралось. Было интересно попробовать создать некий аналог вампиров, только без всех этих придуманных народом недостатков в виде боязни запаха цветков чеснока, соли, бегущей воды и распятия, ну и солнечного света. Если получится, то можно будет даже создать для них отдельное подземелье, с готическими замками и церквями, густыми лесами, в которых водятся волки, гор с пещерами, в которых обитают полчища летучих мышей, мрачными погостами и прочей забавной атрибутикой рассказов про вампиров. При этом самих вампиров сделать хоть и аристократами, но довольно дружелюбными, а внутреннее убранство замков ярким и приятным для глаза. Пожалуй, такой контраст будет забавным, особенно, если удастся научить вампиров не только контролю крови, но и магии тьмы, а также некоторым другим способностям вампиров, вроде оборотничества и превращения в туман. Но из шаблонов живых существ самым интересным был, конечно же, местный босс, охранявший ядро. Странная образина, словно собранная из разных частей других существ. Нет, так-то оно и само имело в настоящем подземелье тот еще зверинец всевозможных мутантов, но оно все же никогда не создавало нечто такое, что вызывало подспудное ощущение неправильного. Так что оно с большим интересом возилось с останками, стараясь получить от них максимум информации. Вообще, труп босса должен был распасться, как и остальные тела монстров, но используя свои возможности и то, что оно достаточно быстро захватило стены подземелья, только начавшие распадаться тело монстра было помещено в стазис. Понятно, что это был не настоящий стазис, все-таки по-настоящему с временем оно работать не умело, но вот создать область энергетическо-материальной заморозки, в которой останавливались все процессы, уже было в его силах. Да, это требовало высокой концентрации и приложения значительной воли, но зато оно сохранило труп и могло исследовать его достаточно долго, чтобы разобраться, что там наворотил его оппонент и почему от этого монстра было ощущение неправильности. Разгадка оказалась да нельзя простой. Дело в том, что этот монстр в буквальном смысле был воплощением воли захваченного подземелья. То есть, без прямой воли подземелья этот монстр просто не мог существовать. И если бы его подземелье не поддерживало, то разрушился бы даже возле ядра. Конечно, можно сказать, что все монстры являются воплощением воли подземелья, но в том-то и дело, что монстры, созданные по шаблону обычного животного, требуют волю только для своего создания, а потом они могут существовать без пристального внимания подземелья. То же самое касалось и его монстров. Если у них было достаточно маны, то они могли существовать бесконечно долго, причем, даже за его пределами. А вот этот монстр нет, и стоило бы тому покинуть подземелье, как он бы начал распадаться, не способный поддерживать свое существование самостоятельно. В общем, тупиковое направление, если использовать существ такого типа как постоянных монстров. Вот создавать таких монстров при проведении какого-нибудь квеста, это можно, особенно если нужно создать нечто действительно нежизнеспособное, мерзкое или кошмарное, а то и все сразу, а вот на роль боссов они не годились. Но самым важным объектом исследования все же были не монстры. Самым интересным было захваченное ядро чужого подземелья. Вот только оно даже не знало, как к нему подступиться. Нет, оно знало, что могло его поглотить, получив небольшой прирост силы и разнообразив свои возможности. Заодно, если повезет, можно будет получить все имеющиеся в ядре шаблоны, ну или хотя бы часть из них. Вот только оно уже получило все шаблоны, какие в захваченном подземелье нашлись, а усиливается оно и так, ведь народу в нем и так много, а значит в нем регулярно кто-то умирает. Так что получается, в этом плане ядро ему не так уж и интересно. А вот разобраться с тем, как оно устроено и функционирует, будет полезно. На себе-то опыты ставить не будешь, а тут такой удобный объект исследований появился. Вот только сейчас оно было вынуждено оставить захваченное ядро в покое, так как лаборатория телепортации обрадовала его очередным прорывом. И нет, до честной телепортации они пока так и не дошли, все так же играясь с вратами. Но сейчас они сумели создать точку входа и точку выхода, не привязанные непосредственно к вратам. Нет, те все еще были нужны, так как использовалась их связь между собой в виде тоннеля, имеющего внешнюю толщину тоннеля не толще толстой проволоки, с сохранением нормального внутреннего диаметра. Но сам вход во врата и выход из них теперь можно было совершать в пределах двух десятков шагов, что выглядело как проваливание в аномалию.